Моя боевая подруга, сплюнув, вытерла нож об его одежду и вернула клинок мне. — Мертв. Можешь не проверять. Ты у меня в долгу. И в первый раз. И не в последний. Она наклонилась, перевернула свежий труп и бегло обыскала тело. — Дипломированный убийца. Таких готовят только в столице. Я уж встречалась с двумя подобными негодяями. Что у него тут так? Ножи, короткий меч, цепь, шипы, кастет. Осторожней, там, может быть, яд. Может. Так, что еще? Денег нет, золото тоже. На шее серебряная цепь с амулетом. Зуб волка. Ничего интересного. Почти. Я остановил ее и вновь перевернул убитого лицом вниз. На его шее под высоким воротником чернела до боли знакомая татуировка. Когда я говорю «до боли», то имею в виду настоящую, реальную боль. С некоторых пор мне хорошо известно, что это такое. Ящерка! Даже в темноте было видно, как побледнела наемница. Два пса подошли неспешной походкой в развалочку и лениво обнюхали тело. Гавкать не стали, по их собачьему разумению, это была наша законная добыча. Ну, во всем остальном ночь прошла спокойно. Лично я даже успел прочитать пару страничек. Одна мысль мне особенно понравилась. «Ведьмы, маги и колдуны». Патологически лживы. Обращаясь к ним за помощью или вверяя их совету, то или иное судьбоносное решение вашей жизни, вы должны всегда быть готовы к обману. Колдовство не вершится без цели. Цель подразумевает плату, а плата может быть разной. Золото, услуга, вещь, даже чья-то жизнь. Однако никому не выгодно, чтобы вы заплатили всего один раз. На рассвете я разбудил наших. Сун и старый маг решили пока задержаться, а мы отчалили по утреннему ветерку. Хозяин даже не проснулся, чтобы нас проводить. Оплату за стол и ночлег он благоразумно содрал еще вчера. Лошадей брать не стали. Во-первых, они все-таки не наши. А во-вторых, было принято решение идти лесом, так что пеший строй в данном случае куда удобнее. Книжку я тихо замылил. Стройный эльф все еще жаловался на головную боль. И что удивительно, гномы его даже не дразнили. А сердобольный Туром, отбросив напускную суровость, от души предложил остроухому хлебнуть из каменной фляжки. Почему каменной? Да потому что обычную дубленую кожу подобных изделий гномий самогон прожигает напрочь. Многие алхимики душу готовы заложить за секрет этой жидкости. Я сам раза два пробовал, чудом остался жив. Но болезненный Ландер, запрокинув голову лихо, вылокал едва ли не треть содержимого. И ничего. Ну, в смысле, пар из ушей не пустил, за горло не схватился, фыркнул по оленему и продолжил путь куда более уверенным шагом. Нет, все-таки... Эльфы не врут, называя себя высшей расой, прилетевшей из далеких звезд. Я слегка сбавил пыл моего выспавшегося господина и, перейдя в арьергард отряда, коротенько рассказал ему о событиях этой ночи, но не о том, как мы с Сун сидели рядышком и о чем разговаривали, а про нападение убийцы. — Малыш, ты мне, конечно, очень дорог. И как слуга, и как друг, но впредь иногда чисто, на всякий случай, ты мог бы оставлять хоть кого-нибудь из нападающих в живых. Мы могли бы допросить его, выяснить имена нанимателей, перевербовать. В конце концов, тебе это не очень сложно? — Да в принципе нет. — Какие сложности? — мысленно прикинул я. — Только этот парень не задавал нам вопросов. Не спрашивал, куда пройти, и не интересовался, чё это мы так активно сопротивляемся. Он просто хотел нас убить. и был вполне самоуверен, ибо напасть в одиночку на агарха и наемницу может только законченный идиот.